«Значит, сильнейшей в мире палочкой владеет Альбус», — сказал сам себе Волдемар и сердито оскалился. «Мордридов Дамблдор, почему он никогда не решался открыто выступить против меня? Ведь с помощью сильнейшей палочки у него был бы шанс на победу, а зачем ему рисковать и куда-то торопиться?» Горько рассмеялся Гриндевальд. «Мы с Альбусом в молодости были друзьями, и он еще тогда считал, что обществу волшебников нужны перемены. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Вот он и чистил вашу страну от старой аристократии, а ты ему в этом активно помогал. Впрочем, я делал то же самое, только в остальной Европе. И что, после вашей с Дамблдором чистки волшебникам стало лучше жить?» Разозленно прошипел Волдемарт. «Наше общество теряет древние знания о настоящей сильной магии. Мы вырождаемся, Гриндевальд. Маглов надо убивать, давить, как клопов, а не объединяться с ними. Иначе маглы скоро всех нас закидают своими проклятыми бомбами. Я и убивал», — пожал плечами Гриндевальд. «Даже печки ими топили в концентрационных лагерях. Причем делали все это такие же маглы. А мы, волшебники, просто следили со стороны, как они уничтожают друг друга. А Дамблдор, значит, не дал тебе закончить лечение мира от магловской опухоли и прекратил войну, Мордридов ублюдок», — ледяным тоном прорычал Волдемарт, сжимая кулаки. «Альбус», — вновь рассмеялся Гриндевальд и покачал головой, будто поражаясь наивности собеседника. «Мой старый друг просто вовремя подсуетился. Его целью было не спасение маглов, а нет, ему нужна была старшая палочка. Славянские волхвы и так уже почти прижали меня к стенке. Их магия не хуже нашей, просто они долго раскачиваются на ответ. А ведь даже на тибетских табличках, что привозили экспедиции о Нинербе, было предупреждение: никогда не трогай славян, если не хочешь прогневить богов. Но я слишком верил в свою непобедимость. Я тоже совершал ошибки», — нехотя признал Волдемарт, — «но в отличие от тебя, я и без старшей палочки сумел обмануть смерть. Мне удалось возродиться не так давно, но зато у меня вновь есть молодость и сила. Ты уже дряхлый старик, а я...» Волдемарт пришел ко мне, чтобы похвалиться. Гриндевальд снова хрипло рассмеялся, прервав хвастливую речь собеседника. «Зачем такой могущественный и свободный маг пришел в мою темницу? Посмотреть, что ждет его в будущем, Круци». В последний момент Волдемарт прервал заклинание и продолжил разговор дружелюбным тоном. «Не понимаю, зачем так торопиться? У тебя впервые за долгие годы появился достойный собеседник, а ты хамишь. Но ведь ты же убьешь меня, чтобы не плодить конкуренцию, так зачем тянуть?» Гриндевальд пригладил всклокоченные волосы и криво усмехнулся. «Давай, мне уже нечего бояться. Я предлагаю тебе союз, Гриндевальд». Змеиные зрачки Волдемарта сузились. «В обмен на свободу и возможность начать жизнь сначала, поможешь мне убить Дамблдора. Новым хозяином старшей палочки стану я, а когда все закончится, ты сможешь вернуться в Германию или вообще отправиться куда угодно. Ну или присоединиться ко мне, приняв мою власть. Составим магический контракт, в котором пропишем наши договоренности», — прищурился Гриндевальд. «Несомненно», — ледяным тоном подтвердил Волдемарт. «Надеюсь, ты сможешь найти в Европе бойцов, готовых повоевать ради наших целей. Мои люди только делают вид, что они добропорядочные бюргеры», — захихикал Гриндевальд. «Стоит мне бросить клич, как к твоим услугам будут тысячи опытных магов со всего света». «Тогда стой смирно», — приказал Волдемарт. «Сейчас я превращу тебя в золотую монету и заберу с собой. Вначале трансфигурируй какой-нибудь мусор в мой труп», — посоветовал Гриндевальд. «Пусть все пока думают, что бывший темный лорд сдох от старости». Волдемарт кивнул, быстро превратил пучок соломы в мертвое тело и закрепил чары вечной трансфигурации. «Какое паршивое зрелище!» — зло скривился Гриндевальд, глядя на скорчившуюся в углу фигуру в рваном тряпье. «Я готов, Волдемарт, колдуй. С нетерпением жду, когда смогу пожать Альбусу его тощую шею». Второй этап турнира трех волшебников приближался к своему завершению. Участникам надо было спасти из-под воды заложников. Глубоко в подводном городе русалок ждали своих избавителей Джоу Чанг, Гермиона Грейнджер, Габриэль Делакур и почему-то Рон Уизли. Седрик Диггори опоздал всего на минуту, блестяще справившись с заданием и вытащив Джоу Чанг. Не так давно появился Виктор Крам, который оказался анимагом-акулой. Болгарин спас Гермиону Грейнджер, но вернулся намного позже установленного срока. Французской чемпионкой до сих пор занималась мадам Помфри, пытаясь немного подлечить. Подводные твари почувствовали в Делакур нечеловеческое происхождение и действовали значительно агрессивнее, чем с остальными чемпионами. А Гарри Поттер только что появился из воды, волоча на себе сразу двух спасенных, своего товарища Рона Уизли и сестру Флёр Делакур. Какое-то мимолетное ощущение скользнуло по краю восприятия, и Дамблдор неосознанно покрутил шеей. За последнее время великий светлый волшебник узнал много интересного от домовиков, поставленных незаметно следить за Грюмом. Дамблдор опасался, что старый товарищ, который и так отличался изрядной паранойей, под действием школьного проклятия может навредить ученикам, и предпосылки для этого были. Одно превращение младшего Малфоя в Харькачева стоило. Хорошо, что МакГонагалл удалось разрешить назревающий конфликт, и Драко не побежал тут же жаловаться отцу на произвол школьной профессуры. Ушастики очень удивили Альбуса, когда сказали, что Грюм, похоже, не настоящий. Домовушка Краучи, которую Дамблдор принял на работу в Хогвартс и привязал к источнику, почувствовала в профессоре Зати что-то родное. Дальнейшее было делом техники. Альбус вызвал Грюма в свой кабинет и мгновенно того обездвижил. Одноногий волшебник, напоенный сывороткой правды, рассказал, что на самом деле его зовут Барти Крауч-младший. После этого Дамблдор уже не церемонился, а принялся потрошить память попавшего в ловушку пожирателя смерти. В итоге он выяснил, что Волдеморт вернулся, но сейчас вместе с Петтигрю прячется где-то в пригороде Лондона. Сам темный лорд еще беспомощен, находится в теле гомункула, но собирается летом похитить Гарри Поттера, чтобы восстановить нормальный облик и свою власть среди чистокровных волшебников. Правда, были в голове пленника и затертые воспоминания, в том числе свежие, но как Альбус не пытался осторожно их восстановить, сделать это, не убив Крауча, у него не получалось. А пожиратель смерти был пока нужен живым. Лучше быть в курсе планов Волдеморта, чем потом удивляться его безумным поступкам. Только нужно будет как-нибудь дать понять Волдеморту, что его крестражи в опасности и их необходимо собрать в ближайшее время. Как только это случится, Альбус не собирался больше церемониться. Он считал, что бузинная палочка и поддержка магического источника Хогвартса позволит ему с легкостью одолеть Волдеморта. Пусть тот собирает оставшихся чистокровных волшебников из древних родов, Альбус тоже объявит сбор членов Ордена Феникса. Сражение состоится на территории замка. Опасаясь навредить ученикам, маги не станут использовать заклинания массового поражения. А в индивидуальных сражениях кто бы ни проиграл, его смерть все равно пойдет на пользу главной идеи. В индивидуальных поединках гибель любого волшебника будет служить одной цели. Чтобы освободить место для новой мебели, нужно избавиться от старой. Молодое поколение волшебников, не связанное с замшелыми традициями, под его руководством станет движущей силой прогресса в магическом обществе. Юный мистер Поттер проявил истинное благородство, не правда ли, дорогая мадам Максим, сказал Дамблдор, посмотрев на директрису Шармбатона. Мне кажется, мальчик заслужил высший балл. Как вы считаете, господа? Улыбнулся Альбус остальным судьям. Крауч и Бэгмин, естественно, согласились, а Каркаров нехотя процедил, что критерием победы благородства участников не является. Главное – результат. А ваш Поттер пришел к финишу последним. Процедил он сквозь зубы. Если, конечно, не считать вообще сошедшую с дистанции Делакур. Упоминать французов Игорю не стоило, так как Олимпия Максим тут же поставила Гарри наибольшее количество баллов. В итоге мальчик поднялся на второе место, обойдя Крама, набравшего всего 40 очков. Шею опять слегка сдавило, и Альбус мысленно поморщился. Кто-то из серьезных врагов сильно хочет моей смерти. А вот фигу вам, не дождетесь. Он пустил поток магии по внешней оболочке ауры, и наведенные злостные намерения тут же исчезли. Палпатин наблюдал за вторым этапом турнира, сидя на самом верху трибун рядом с Лавгудом. Бывший ситх использовал ментальные таланты Ксенофилиуса, чтобы без особых трудностей следить за мыслями интересных ему волшебников. Вокруг директора было много мозгошмыгов, а потом его аура вспыхнула огнем, и все они сгорели. Беловолосый волшебник в экстравагантной одежде огорченно вздохнул и продолжил рассказывать. Дамблдор хочет всех убить, прикрываясь нашими детьми. Думает, что знает, как лучше для всего мира. А еще он вычислил Крауча, но решил подождать и не трогать его до конца турнира. Я тебе сразу сказал, Дамблдор только притворяется хорошим. Тем более второй ключ Экзаркуна действует ему на психику почти 40 лет. Директор давно уже не тот светлый волшебник, что был когда-то. Убивший дракона сам становится драконом, как говорят на Востоке. Это рано или поздно должно было случиться, ответил Палпатин, пожимая плечами. «Скажи мне, а остальные судьи, о чем они сейчас думают?» «Бартимиус Крауч борется с Империусом и постепенно сходит с ума», — начал докладывать Лавгуд. «Олимпия Максим рада, что дочь ее подруги спас Гарри Поттер. Бэгмин думает, что сумеет расплатиться с гоблинами по кредиту, если мальчишка выиграет турнир. А Каркаров просто воняет страхом, так боится, что Волдеморт его убьет. В общем-то, не без основания боится», — коротко хмыкнул Лавгуд, совершенно не похожий в эту минуту на того чудака, которого привыкли видеть в нем остальные волшебники. «Смотри туда, Ксенофилиус, твою дочь, похоже, заинтересовал Гарри Поттер», — указал Палпатин на собравшуюся вокруг очкастого гриффиндорца толпу учеников. «Мне кажется, она уделяет пареньку слишком много внимания. Я поговорю с ней, посланник», — побледнел Лавгуд. «Мы не должны привязываться к тем, у кого хранятся ключи. Возможно, ей просто стало интересно, что за упитанный наргл сидит в шраме у Поттера», — рассмеялся Палпатин. «Ты скажи дочери, пусть сильно не увлекается своими экспериментами, но волноваться не стоит. Вряд ли твою луну так уж заинтересовали обычные мысли мальчиков. Знали бы вы, милорд, как сложно воспитывать дочь одному», — тяжело вздохнул Лавгуд. «Особенно когда ты правитель», — пробормотал едва слышно Палпатин и тут же перевел разговор на другие темы. Часть 28. Сбору по сосенке. В клинике Рудольфинерхаус, расположенной в столице Австрии, Гриндевальда встретили с распростертыми объятиями. Он прошел полный курс магической реабилитации и стал выглядеть гораздо лучше, чем раньше. Прежние силы пока не вернулись, но уже сейчас Геллерт ощущал, как активно наполняется источник. «Герр Найман», — обратился к нему представительный целитель, одетый в традиционную лимонную мантию. «Слушаю вас, Герр Шульц», — благожелательно откликнулся Гриндевальд. «Мы все подготовили к операции на магловской стороне нашей клиники. Осталось только выбрать, какое лицо вы хотите видеть в зеркале ближайшие 100 лет», — улыбнулся целитель. «Вот здесь альбом с лицами различных знаменитостей и политиков. Конечно, точной копией не станете, но сделать вас похожим на какого-нибудь артиста мы в состоянии. Вы же любите магловское кино? Я долгое время прожил, ХМ, на Востоке», — спокойно ответил Гриндевальд. «Там у меня не было возможности ознакомиться с достижениями мирового кинематографа. Ничего страшного. Под каждой фотографией будет краткое описание, что это за магдл и чем он знаменит», — не выказал удивления Герр Шульц. «Вот, прошу, отметьте палочкой, кто вам больше понравится. Мы можем совместить несколько обликов. Даже жаль, что наши клиенты редко соглашаются на эксперименты. Вы знаете, целитель, я, пожалуй, тоже просто выберу какую-нибудь симпатичную внешность. Оставить опыты будете на ком-то другом», — криво ухмыльнулся Гриндевальд. «Как скажете, Герр Найман», — пожал плечами целитель. «1000 галлеонов, что внес в кассу ваш друг, хватит на любой ваш каприз и даже больше. Мы можем сменить вам форму ушей, удлинить какую-нибудь часть тела или пересадить волосы. Наша клиника великолепно совмещает магловские и магические способы лечения. Не побоюсь этого слова, мы лучшая профильная клиника в Европе». Пока целитель расхваливал свою больницу, Гриндевальд листал альбом с фотографиями. Внезапно он увидел изображение мужчины лет 30, чем-то похожего на него в прошлом. Геллерт просмотрел перечень картин, в которых снимался магдл, и чему-то усмехнулся. Затем внимательно всмотрелся в карие глаза американского актера, решил для себя, что жизнь без риска неинтересна, и сделал окончательный выбор. «Вот лицо, Герр Шульц, которое мне нравится больше других. ХММ», — целитель посмотрел на фотографию. «Этот магдл мало популярен. Позвольте поинтересоваться, чем вас привлекла его внешность?» «Мне понравились названия фильмов, в которых снимался этот человек. Мертвец и в последний момент, если память меня не подводит. Я нахожу это несколько символичным», — растянул губы в резиновой улыбке Гриндевальд. «Ну что же, тогда я сообщу бригаде оперирующих целителей о вашем выборе, Герр Найман», — поклонился Шульц. «Они все подготовят, и завтра к вечеру вы проснетесь другим человеком». Море неистово атаковало берег, издавая непрекращающийся гул. Волны непрерывно накатывали, разбиваясь о скалы и поднимая высоко вверх ледяные брызги. Ветер подхватывал их, наполняя округу запахами йода и водорослей. Замок на скалистом берегу казался заброшенным. Старый лорд Мальсибер стоял на балконе и с горечью вспоминал прошлое. Единственного сына проклятые светлые навсегда заперли в Азкабане, лишив рот надежды, что когда-нибудь под сводами замка раздастся детский смех. Прошло уже 13 лет, и даже если сын каким-то чудом сумеет освободиться из Азкабана, о продолжении рода остается лишь мечтать. Влияние дементоров часто лишало волшебников возможности иметь детей, и только в редких случаях у бывших заключенных что-то могло получиться. «Я бы уничтожил вас всех, твари», — подумал лорд Мальсибер, чувствуя, как чернеет в глазах от ненависти. В висках застучала барабанная дробь, он сжал кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Друмми, принеси бутылку огневиски», — рявкнул пожилой маг, не оборачиваясь, уверенный, что домовой эльф тут же исполнит приказ. Однако вместо торопливого «да, хозяин», Мальсибер услышал человека, которого давно считал погибшим. «Я гляжу, ты совсем не изменился, Феликс. Все так же предпочитаешь пить с самого утра», — раздался вкрадчивый голос, в котором проскальзывали шипящие нотки. «Том, Том, пожри меня, мантикора», — вскрикнул Мальсибер, его глаза широко раскрылись от удивления. «Но как тебе удалось победить смерть? Я же говорил вам всем много раз, Волдемарт бессмертен, меня невозможно убить», — сказал темный лорд, торжествующе ухмыляясь. «Ты и выглядишь, словно не было всех этих лет», — восхищенно воскликнул хозяин замка, осматривая крепкую фигуру помолодевшего Волдемарта, и вдруг лицо Мальсибера вновь скривилось от ярости. «Скажи мне, Том, ты спасешь моего сына, я вытащу из Азкабана всех пожирателей смерти, Феликс, можешь не волноваться», — сверкнул глазами Волдемарт. «Их преданность нашему делу не вызывает сомнений, в отличие от тех, кто остался на свободе. Просто тебя не было слишком долго», — вздохнул Мальсибер и, понурившись, посмотрел на море. «Пока на сторону нейтралов перешли только Малфой с вассалами и Нот. Все остальные маги готовы идти за тобой до конца. Никому из них нет доверия», — зло прошипел Волдемарт. «А мерзкие предатели еще получат по заслугам. Я рад, что хотя бы твой род не отступился от меня. Мы с тобой дружим со школы, Том. Ты наследник Слизерина и наш сюзерен по праву рождения. Каждый из нас клялся тебе в верности», — тряхнул седой гривой Мальсибер. «Чего стоят клятвы в наше время?» — скривился Волдемарт. «Нот-старший не сумел воспитать достойного наследника, и теперь тот вместе с Малфоями предал наше дело. Амадей Лестриндж давно умер, а его дети гниют в Азкабане вместе с твоим сыном. Уже почти не осталось никого, кто мечтал восстановить права чистокровных родов». Мальсибер вздохнул, устало провел рукой по лбу и сказал: «Эйвери удалось спастись. Он утверждал на допросах, что действовал под Империусом. Его освободили решением Визингамота, как и меня. Джонатан сумел выкупить сына, но им вдвоем пришлось уехать из Англии куда-то в Латинскую Америку. Мне кажется, когда Эйвери узнают о твоем возвращении, то сразу же все бросят и присоединятся к борьбе». «Кто из наших работает в Министерстве магии?» — спросил Волдемарт, помолчав. «Лучше всех устроился Карбан Яксли, он теперь заместитель начальника отдела магического правопорядка», — сказал Мальсибер. Затем задумчиво почесал затылок и перечислил еще нескольких волшебников. Услышав фамилию Силвин, Волдемарт заинтересованно спросил: «Джон тоже сумел выкрутиться? С теми деньгами, что еще его папаша награбил с бандой Руквуда, странно было бы, если бы он сел в Азкабан». «Да, Джон не всегда был богат», — задумчиво произнес Волдемарт. «Помню, даже Абраксас Малфой ревновал достатку его семьи. Силвин все еще верен тебе, Том, как и мы, старая гвардия», — твердо произнес Мальсибер. «Приказывай, мой лорд, я сделаю все, что ты скажешь». «Это все замечательные новости, Феликс», — губы Волдемарта растянулись в довольной улыбке. «Давай вначале нанесем визит Джону, а затем начнем собирать самых верных, а остальным консерваторам я откроюсь немного позже. Для сомневающихся в моих силах следует подготовить небольшое представление. Кстати, Феликс, у нас уже появился могущественный союзник. Сейчас этот маг тоже восстанавливается после долгого бездействия, но скоро я смогу подключить его к делу. И главное, Герр Найман будет не один. Он обещал поставить под мои знамена 1000 сильных магов. С такой толпой мы сметем министерство одним ударом», — зло оскалился Мальсибер. «Наконец-то начинаются прежние времена. Только в этот раз я не буду никого жалеть». Волдемарт сильно хлопнул по плечу школьного товарища и, притянув того за шею поближе к себе, яростно прошипел ему в самое ухо: «Жалость едва не привела меня к смерти. Брось я тогда бомбарда Максима в дом Поттеров, прежде чем заходить внутрь. Сейчас бы нам не пришлось начинать все сначала». «Так нет же, думал договориться со светлыми волшебниками, наивный слизеринец. Поверил пророчеству креатуры директора. Тьфу, Проклятие! Больше никакой жалости, Феликс, до самой нашей победы. Величественная статуя на горе Карковаду, казалось, распростерла свои руки над городом, словно благословляя жителей на добрые дела. Однако в фавелах Рио-де-Жанейро редко когда вспоминали о религии и добре. Голодный живот плохо сочетается с мирным поведением. Гриндевальд шел по кварталу трущоб, ориентируясь на магическое чутье и внимательно оглядываясь по сторонам. «Эй, сеньор, вы здесь кого-то потеряли?» — крикнули ему в спину на португальском. К Гриндевальду направлялась толпа подростков бандитского вида, с явным намерением ограбить неосторожного туриста. «Я ищу Родриго Араужа, он мой старинный друг», — улыбнулся Геллерт, наблюдая, как разочарованно вытягиваются лица малолетних кряка. «Давайте я вас провожу к нему, сеньор». Черноволосый крепыш отделился от банды и, сверкнув белозубой улыбкой на татуированном лице, махнул куда-то вглубь трущоб. «Большой папа живет там». Гриндевальд кивнул, соглашаясь, и через полчаса они с крепышом подошли к скромному трехэтажному домику, ничем не выделявшемуся на фоне остальных зданий фавелы. Только, может, грязи на фасаде здесь было поменьше. «Я Мигель», — снова сверкнул улыбкой черноволосый крепыш. «Если что-то понадобится, меня тут все знают. Передавайте отцу, что мы с ребятами в даунтаун спустимся, туристов пощипать и на девочек поглазеть». Гриндевальд кивнул молодому бандиту, который немного напоминал его старого соратника, и толкнул входную дверь. За порогом Геллерта встретили вооруженные громилы, но пропустили, услышав цель визита. Правда, один из них отправился следом за Гриндевальдом, шумно дыша ему в затылок. В небольшой комнате воняло табаком и марихуаной, а на старом кожаном диване сидел невысокий сухощавый мужчина, которого в определенных кругах когда-то давно знали как мистер Абернати. «Ну, здравствуй, большой папа, или как там тебя местные называют», — хмыкнул Гриндевальд. Едва человек поднял глаза на Геллерта, как мгновенно вскочил со стула и выхватил волшебную палочку. «Что за дерьмовая шутка? Кто ты такой? Забери, демоны, твою душу. Откуда у тебя эта внешность? А ты, как всегда, нервничаешь понапрасну, малыш Абернати», — ехидно ухмыльнулся Гриндевальд. «Марти Максима». Тут же рявкнул волшебник, и в Геллерта полетел грязно-желтый луч явно не безобидного заклинания. Однако Гриндевальд отбил заклятие пустой рукой, и оно бессильно вспыхнуло искрами, не причинив ему вреда. Сзади клацнул автомат охранника, а затем оружие превратилось в змею, которая мгновенно охватила человека за шею. Неудачливый телохранитель захрипел, попытался освободиться и рухнул на пол, потеряв сознание. «Я же говорил, ты слишком много нервничаешь». Гриндевальд невербально создал себе кресло и с удобством в нем устроился. Местный лидер преступников не спешил нападать. Неизвестный волшебник настолько превосходил его силами, что Абернати начал судорожно искать возможность сбежать. Лицо мага слишком напоминало внешность давно исчезнувшего Гриндевальда, чтобы это было простым совпадением. А еще огромная магическая сила, которая, словно плотный клубок тьмы, кружилась в ауре гостя. Геллерт заметил страх и недоумение на лице старого соратника и начал рассказывать о событиях, которые могли быть известны только ему и американцу. Видя, что недоверие на лице Абернати никуда не исчезло, бывший темный лорд раскрыл ладони и торжественно произнес: «Клянусь магией, я тот самый Геллерт Гриндевальд, которому Иеремия Абернати помог сбежать из тюрьмы Макуса, Люмос, Нокс». Вспышка над ладонью подтвердила истинность клятвы, а зажегшийся и тут же погасший светляк показал, что Геллерт говорит правду. Из напряженного тела Абернати будто выпустили весь воздух, и тот обессиленно упал на диван. «Но как у тебя это получилось? Жизнь – странная штука, но пока ты жив, всегда есть шанс выбраться из самой глубокой жопы», – криво усмехнулся Гриндевальд. «Мне помог Волдемарт, и теперь я буду вынужден немного повоевать за англичан. Правда, здесь присутствует и мой интерес. Думаю, возможностей поквитаться с Дамблдором будет предостаточно. Скажи мне, Абернати, ты со мной или как?» «Конечно, с тобой, Геллерт», — встал и поклонился постаревший, но по-прежнему крепкий волшебник. «Я оставлю дела красной команды на своих детей, а сам последую за тобой, куда ты скажешь. Для начала я планирую поговорить с остальным ближним кругом», — усмехнулся Гриндевальд. «Кто-то еще наверняка захочет вспомнить старые деньки и, конечно, хорошо заработать. Думаю, швейцарские гномы еще не успели присвоить мои деньги». Пока магия не подтвердит, что Гриндевальдов больше не осталось в этом мире, коротышки будут неукоснительно соблюдать древние договоры. «Кто же из нас откажется от золота, герр Гриндевальд?» — оскалился Абернати. волшебники, маглы, остатки магических существ, мы все одинаково его любим. Тогда вспомни, кто еще из наших смог укрыться от коммунистов?» – спросил Геллерт. Вальдемар дал ему всего год на то, чтобы хорошо подготовиться и набраться сил. Поэтому Гриндевальд и торопился найти волшебников, которым мог бы доверять. Когда Палпатин в очередной раз привез полувеликану партию огневиски, то застал Хагрида очень задумчивым. «У тебя что-то случилось?» – проницательно спросил Шиф. «Вроде с мадам Максим вы помирились?» – брат рассказал занятную историю. «Понимаешь», – задумчиво почесал Хагрид густую бороду. «К ним в племя приходили двое, мутные какие-то, еще из тех магов, кто выступал за того, кого нельзя называть в прошлой войне. Они сказали вождю и старейшинам, что господин их не скоро вернется, и обещали, что великаны смогут селиться где угодно, а не только в тайных лакунах. Когда темный придет к власти, значит, у всех будет много свежего мяса и выпивки. И что им ответила твоя родня?» – спросил Палпатин, лениво оглядывая неказистую обстановку. Пучки сушеных трав, шкуры на стенах и дергающий лапой во сне клык – все было по-прежнему. Несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри Шиф немедленно насторожился. По-видимому, случилось нечто неожиданное. Если верить письмам Барти Крауча-младшего, Вальдемарт безвылазно сидел в заброшенном доме своих предков, собираясь с силами для возрождения. Однако кто тогда начал поднимать старые контакты пожирателей смерти? Хагрид между тем загрузил в подвал последний бочонок и протянул Палпатину свиток хранилища редких ингредиентов, которые собрали лесные жители. Полувеликан шмыгнул носом и задумчиво пробасил. Арагог тоже говорит, его детки видели чужих магов, которые шастали по округе. Они даже хотели попробовать напасть, но те выглядели слишком серьезно. «Я тебя понял, Хагрид», – протянул Палпатин. «Спасибо за информацию. А что от тебя так гарью несет? Где-то в лесу пожар был. Так это ж сопло хвосты мои шалят», – пробасил Хагрид, улыбаясь в густую бороду. Директор Дамблдор просил подготовить разных зверюшек к третьему этапу турнира. «А простых жителей запретного леса тебе стало жалко подставлять под палочки чемпионов. Вот ты и занялся на досуге выведением химер», — рассмеялся Палпатин. «А не боишься, что твои уродцы сожрут чемпионов? Они и мухи не обидят», — возмутился Хагрид. «Соплохвостики, конечно, немного агрессивные получились и растут быстро, но они такие милашки». В дверь хижины постучали, и снаружи раздался пьяный женский голос. «Хагрид, кротовья ты шуба, это Сивилла Трелани. К тебе можно? Это наш преподаватель прорицания», ответил полувеликан на вопросительный взгляд Палпатина. «У нее, наверное, херес закончился, вот и пришла ко мне за добавкой. Знает ведьма, что у меня всегда есть чего выпить. Хагрид, открывай давай, не тяни, я же знаю, что ты дома. Ик, кофейная гуща напророчила мне, что у тебя я найду свой нектар», вновь раздались снаружи нетерпеливые крики учительницы. Полувеликан подошел к двери и распахнул ее. «Здравствуй, Сивилла, проходи. Чего ты хотела?» Женщина в больших круглых очках, бурча о непонятливых лесниках и противных домовых эльфах, которые отказываются сбегать в магазин, прошла мимо Хагрида в комнату и вдруг заметила Палпатина. Она застыла как суслик и рухнула бы на пол, не успей полувеликан ее схватить. «Да что с тобой, Сивилла, совсем напилась?» Хагрид аккуратно посадил женщину на лавку и прислонил ее к стене. «Тьма, а!» Чужим хриплым голосом протянула Трелани. «Свет объединится с ночью, и тьма будет сражаться с тьмой. Совсем мозги пропила, тьма-тьма, а!» Передразнил ее полувеликан и покачал недовольно кудлатой головой. Он подошел к шкафу, открыл его и зашарил по полкам. Затем достал трехлитровую бутылку хереса, выглядевшую маленькой в его огромной лапе. Женщина медленно подняла голову от груди. Ее глаза закатились, одни белки сверкали потусторонним светом из-за очков. Трелани попыталась дрожащим пальцем ткнуть в сторону Палпатина и прохрипела: «Тьма, а, на, Сивилла, вот твой херес. Вечно ты всем смерти ужасы пророчишь. Мне вот Гарри уже 100 раз на тебя жаловался», — бормотал Хагрид, поставив женщину на ноги и осторожно подталкивая ее к выходу. «Пошли, пошли, Сивилла, смотри, какая у тебя теперь есть хорошая бутылочка». Через минуту из-за двери донеслись ее пьяные слова благодарности и обещание все отдать, как только, так сразу, после чего голосок прорицательницы утих, и та поспешила обратно в замок, прижимая бутылку к груди. «Вот всегда она так», — пожаловался Хагрид, — «наведет туману, напророчит всякие гадости, а потом сама не помнит, что говорила. Сумасшедшая она немного, и Дамблдор держит ее в замке из жалости, как я думаю. Куда она пойдет-то, если из Хогвартса выгонит? Ни мужа, ни детей, ни дома. Однако интуицию Палпатина кольнуло неприятное чувство. Не выглядели слова пророчицы бредом. Пророки темной стороны силы из Драмундкаса тоже любили невнятно выражаться, да и у него самого раньше работал пророческий дар. К сожалению, после попадания в это тело прежние провидческие возможности так и не вернулись. Только иногда интуиция подкидывала предупреждения, но почти всегда смутные. Впрочем, Шиф продолжал надеяться, что рано или поздно вновь сумеет видеть вероятности событий в полном объеме. В этот момент со стороны загона полыхнуло пламя. Полувеликан выругался и тут же выскочил из хижины. Доставая на ходу зонтик, он побежал к огороду, рядом с которым расположился загон химер. Палпатин хмыкнул и вышел из хижины следом. Зная Хагрида, можно было предположить, что его соплохвосты не такие уж и безобидные твари. Драка чудовищ была в самом разгаре. Огонь спалил часть забора, и сейчас соплохвосты ворочались между огромных тыкв. Вдвоем Палпатин и Хагрид быстро утихомирили разбушевавшихся монстров, после чего лесник устало вытер запачканный сажей лоб и расстроенно пробасил: «Ну вот, опять пятерых не досчитался. Дай, Мерлин, к финалу турнира хотя бы парочка останется, а то придется у Арагога просить молодняк для лабиринта». И так Дамблдор намекал, что без этого не обойтись. «А этот лес на стадионе они специально растят?» — поинтересовался Палпатин, кивнув в сторону замка. «Мне Невилл в письме сообщил, что квиддич отменили, даже тренировки теперь не проводит. Это министерские маги не лес растят, а лабиринт строят из особого хищного плюща. Чемпионы должны будут отыскать путь к центру, где на каменном постаменте будет ждать победителя золотой кубок с прикрученным к нему порталом. Кто первый схватится за артефакт, того магия сразу же перенесет прямиком к судейскому столику», — сказал Хагрид, достал большой клетчатый платок и шумно в него высморкался. «Не зря я поставил 1000 галлеонов на нашу победу в турнире и еще 500 на то, что в третьем этапе тоже победят англичане», — хмыкнул Палпатин. «Буду болеть за обоих ребят. Хорошо, что их двое, у нас шансов больше. Я бы тоже поставил на Гарри», — пробасил Хагрид, почесав бороду. «Только не хочу с гоблинами дела иметь. Может, ты мне поможешь?» «Хорошо», — согласился Палпатин. «Поставлю за тебя пару сотен на победу Поттера». «Нормально, да, спасибо», — просиял Хагрид и пробасил. «А я тебе побрею 10 единорогов. Помнишь, ты мне подарил магловскую книжку с картинками для этих, как их там, грумеров, кажется. Так теперь все единорожки хотят новые прически, модницы лесные, понимаешь? Да что там говорить, ко мне даже кентавры заявились поинтересоваться, можно ли им у меня постричься. А ты что?» Едва не подавился смехом Палпатин. «Ага, буду я брить задницы этим полуканем, нашли дурака», — возмущенно пробасил Хагрид. «У единорогов хоть шерсть потом можно продать тебе или в лютный, а с кентавров-то и взять нечего. Одно твердят, Марс у них яркий, понимаешь, а меня, значит, ждут нелегкие испытания. Если согласишься стричь еще и кентавров, то испытания точно тебя ожидают. Стадо у них большое, а слух пойдет, так из других лесов тоже к тебе повалит», — все-таки рассмеялся Палпатин. «Ладно, Хагрид, пойду я, увидимся на турнире». Едва выйдя за территорию Хогвартса, Шиф трансгрессировал в Литтлхэмптон. Он сразу же накинул на себя невидимость и пешком поднялся по холму, к старинному особняку Ридлов. Пущенные заранее сканирующие чары показали, что дом пуст. Когда Шиф вошел внутрь, он заметил, что пыли на полу было намного меньше, чем на подоконниках и ступенях лестницы, ведущей на второй этаж. Представив себе карликового Волдеморта, который усердно орудует тряпкой, Палпатин усмехнулся и присел на корточки, приложив руку к полу. У адептов темной стороны силы существовала одна занимательная техника, позволяющая свободно читать память вещей или живых существ. Джедаи тоже владели основами телеметрии, но, как правило, урезанной версией техники, не позволяющей читать память разумных. Сосредоточившись, Шиф приказал паркету особняка рассказать ему, что здесь происходило в прошлом. Отматывая события, свидетелем которых был старый паркет, Палпатин добрался до момента возрождения Темного Лорда. «Какой молодец!» — одобряюще хмыкнул бывший ситх, наблюдая, как Волдеморт подчищает память прислужникам. «Вот, значит, почему Крауч ничего не знает». Поднявшись по лестнице на второй этаж, Шиф точно так же выяснил, что произошло в комнате с камином. Посмотрев в угол, где валялись обрывки одежды погибшего садовника, Палпатин равнодушно отвел взгляд. Смерть мистера Брейса его не тронула. Пыльное зеркальце на каминной полке вызвало у Палпатина довольное хмыканье. Он вытащил палочку и зачаровал стекляшку. Теперь при желании зеркальце покажет все, что происходит в комнате. Убрав за собой все следы, Палпатин вышел из особняка и спустился обратно к деревне, откуда трансгрессировал домой через несколько промежуточных точек. Теплый ветер ворвался в окно за спиной Дамблдора и наполнил кабинет запахами запретного леса. Альбус повернул голову к камину, из которого появился высокий чернокожий аврор в приметной африканской шапочке. «Добро пожаловать, Кингсли, мой мальчик», — сказал Дамблдор. «Я рад, что ты не забыла приглашение на чай. Как я могу оставлять без внимания вашу просьбу?» Учитель улыбнулся Шиклболт и приложил руку к груди. «Садись и рассказывай, что у вас там интересного происходит в министерстве». Дамблдор кивнул на ближайший диван, а сам подошел к шкафу и стал доставать чайный набор. «Пока все тихо, Альбус. Все радуются, что турнир трех волшебников скоро закончится», — степенно ответил Шиклболт, с благодарностью принимая кружку ароматного чая. «На последний этап мы сгоним к Хогвартсу половину Эврората, чтобы не дать возможности маргиналам всех мастей нарушить установленный порядок. Фадж уже готов пожинать лавры победителя, несмотря на то, что все организационные вопросы решались здесь, в этом кабинете, а не под Даунинг-стрит». «Нет-нет, мой мальчик», — с грустной улыбкой покачал головой Дамблдор. «Корнелиус сразу дал понять, что это его и только его достижение. Я же совсем немного поучаствовал, когда договаривался с Дурмстрангом и Шермбатоном на заседании в МКМ. А в Англии вся ответственность, а значит, и лавры победителя, целиком принадлежат Фаджу и его команде». «Ну, я в друзьях нашего министра не состою», — хмыкнул Шиклболт, «а ответственным за безопасность турнира в этот раз собираются назначить меня. Поговори с Тикнессом, он наверняка сможет с тобой поменяться». «Пи, человек Фаджи с радостью захочет стать еще немного ближе к министру», — шумно отхлебнул из кружки Дамблдор и лукаво сверкнул очками-половинками. «А это хорошая идея, директор», — с кривой усмешкой сказал Шиклболт. «А то, если все пройдет гладко, так вся слава достанется Фаджу и его приспешникам. А если что-то пойдет не так, то во всем обвинят меня. Об этом я и говорю, мой мальчик», — по-отечески посмотрел Дамблдор на чернокожего аврора. «Чувствую, Англию ждут сложные времена. Сторонники Волдеморта надеются, что их хозяин может скоро вернуться. Нейтралы мутят воду, а Лонгботтом рвется к власти. Я уже слышал, как в министерстве говорят, что он лучший претендент на пост председателя Визингомата или на должность министра, а то и на оба портфеля сразу. Я, конечно, не держусь за место в Визингомате, но Лонгботтом тоже не лучшая кандидатура, поверь мне. Он слишком связан с чистокровными магами, с теми же Малфоями или Ноктами. А ведь все мы прекрасно знаем, что Люциус и его друзья – преданные слуги Волдеморта». «Не думаю, учитель», – пожал плечами Шиклболт. «Как по мне, Фрэнк очень много делает для магической Англии. Его фонд решил проблему безработицы и пенсий бывших служащих министерства, особенно сотрудников силовых подразделений. Теперь каждый волшебник уверен, что, получив ранение, не позволяющее дальше служить, он не останется без денег». Дамблдор незаметно поморщился. Несмотря на регулярные попытки как-то очернить Лонгботтома, у него пока ничего не получалось. Верные сторонники всего лишь пожимали плечами. Фрэнк был хорош, даже слишком. Слишком хорош, чтобы вся его добродетельность была настоящей. Как опытный политик, Дамблдор не верил благим намерениям оппонентов. Лонгботтом, несомненно, стремился к власти, иначе зачем тратить на фонд баснословные капиталы? А еще этот идиот Амос Диггори выступил в Визингомате с призывом объединиться с партией нейтралов. Мол, мы только болтаем, а они уже действуют. Как будто противостояние Малфою и его прихлебателям – это мелочь, не заслуживающая внимания. «Директор», – вырвал Дамблдора из размышлений голос Шиклболта. «Мне кажется, вам нужно отдохнуть. Вы же засыпаете прямо в кресле, учитель». «Я просто немного задумался, мой мальчик», – грустно улыбнулся Дамблдор. «Но, наверное, ты прав. Лягу сегодня пораньше. Учебный год еще не закончился, а я уже устал». Через 10 минут ничего не значащего разговора Дамблдор выпроводил Шиклболта и закрыл камин. Все фигурки предстоящей драмы были расставлены, а нужные люди выведены из-под удара. Осталось подготовиться к финалу турнира и зачаровать сундук Грюма. Необходимо сделать все возможное, чтобы Барти не смог убить Аластера. Терять верного сторонника Дамблдор не собирался. Крауч-младший обязательно попробует похитить Поттера, а значит, зачарует площадку вокруг постамента, как и сам кубок. Даже если мальчишка придет к финишу последним, магия все равно перенесет его в логово Риддла. Надо будет настроить Гарри и Седрика, чтобы мальчики помогали друг другу пройти лабиринт, и не забыть добавить агрессивности паукам Хагрида. Если на турнире с его сыном что-то случится, Амосу Дикгари будет некогда брызгать ядом среди сторонников Дамблдора. Взмахнув палочкой, Альбус аккуратно рассортировал бумаги на столе, зевнул и направился в спальную комнату. Часть 29. Финал турнира трех волшебников. Дамблдор перехватил Поттера на выходе из большого зала. Гриффиндорцы шли вместе, обсуждая приближающийся последний этап турнира трех волшебников. «Здравствуйте, ребятки», — сверкнул очками Альбус. «Гарри, мой мальчик, мне нужно с тобой обсудить кое-что. Прошу ко мне в кабинет». Студенты вразнобой поздоровались и направились дальше по своим делам, а Гарри пошел рядом с Альбусом. Вскоре они поднялись в директорскую башню, продолжая разговор об успехах подростка в учебе. Здесь Дамблдор невербально усыпил Поттера и стал накладывать на его палочку целый комплекс сложных чар. Зная, как сильно Волдемарт любит использовать заклинание Авада Кедавра, Альбус сделал так, чтобы в ответ на смертельное проклятие сердцевина палочки Гарри резонировала с сердцевиной палочки Волдемарта. Чары Дамблдора потребляли море энергии и вызывали особый эффект, чем-то сходный с классическим приори инкантатим. Обычно это заклинание позволяло в хронологическом порядке определить, какие чары использовал волшебник с помощью палочки. Однако Альбус модифицировал его, чтобы вызвать и анимировать нескольких призраков значимых для Гарри Поттера людей. Все остальное, что вылезет из палочки Волдеморта, будет только отвлекать его внимание. Альбус не хотел, чтобы тот догадался, откуда берется магия для заклинания приори инкантатим. Темного мага точно не обрадует осознание того, что сколько бы он ни пыжился, стараясь убить Поттера, в результате энергия кончится только у него самого. По плану директора обоих сражающихся волшебников окружит защитный купол, а призраки жертв Волдеморта, подпитываемые его же магией, помогут Гарри выдержать напор темного лорда и сбежать из любой передряги. Всем пожирателям будет казаться, что Поттер и Волдеморт сражаются на равных, и Гарри нисколько не уступает их хозяину. Дамблдор посчитал, что впоследствии этот факт поселит неуверенность в душах сторонников темного лорда. Завершив колдовство, Дамблдор уселся за стол, вытер со лба трудовой пот и разбудил Гарри. Подростку казалось, что они только начали разговор, когда на самом деле уже прошло более часа. «Надо быть внимательнее и хорошо выполнять задания профессоров, мой мальчик», — сказал Альбус, по-отечески глядя на едва пришедшего в себя гриффиндорца. «А еще прислушивайся к советам друзей, особенно Гермиона и Невилла. Друзья волнуются за тебя, все же турнир, опасное в прошлом состязание, тебе надо быть осторожным и сосредоточенным». Гарри, еще не отошедший от колдовства Альбуса, кивал как китайский болванчик, мечтая поскорее вернуться в гостиную Гриффиндора. Дамблдор поймал взгляд мальчишки и незаметно ухмыльнулся, считывая поверхностные мысли. Он постепенно свернул беседу и отправил Поттера в освояси, сославшись на важные дела. Когда счастливый Гарри ушел, Альбус забарабанил пальцами по столу, продумывая свои дальнейшие действия. К финалу турнира все было готово, оставалась одна мелочь. Перед последним этапом он собирался незаметно проклясть второго чемпиона Хогвартса. В результате у всех, с кем в этот день столкнется сынок Амоса Дикгари, возникнет нестерпимое желание его прибить. И неважно, будет это зверь, человек или даже магическое растение. Альбус не забыл, что папаша Пуффендуйца не оставлял дурных попыток переманить под крыло Фрэнка Лонгботтома сторонников партии, выступающей за объединение с магловским миром. И ведь нашлись идиоты, которые уже согласились на предательство наших ценностей. Нельзя это так просто оставлять. Глупость в Дикгари должна быть наказана, подумал с раздражением великий светлый волшебник. Он смял чье-то письмо и не глядя швырнул его в корзину. С Лонгботтомом тоже надо было что-то решать, однако с этим турниром у Дамблдора просто не хватало времени заниматься делами в Визингомате и министерстве в целом. А Фрэнк методично завоевывал влияние как среди чистокровных волшебников, так и среди тех, кто являлся опорой партии Дамблдора. 24 июня на стадионе Хогвартса собралось много народа. В основном здесь были родственники учеников, хотя хватало и иностранных гостей, приехавших на финал турнира. В судейской коллегии были небольшие изменения. Бартимиус Крауч-старший куда-то пропал, замещать его вызвался сам Корнелиус Фадж, который делал вид, что Англия уже победила. Он снисходительно общался с представителями двух других волшебных школ, давая понять, что уверен в победе Хогвартса на 100%. Его самоуверенность и пренебрежение настолько раздражали Игоря Каркарова и Олимпию Максим, что они морщились и становились все мрачнее. Английский министр лез из кожи вон, чтобы дать понять окружающим свою ведущую роль в организации очередного международного соревнования. Вдоль стен построенного на стадионе лабиринта тут и там сновали авроры в штатском, внимательно контролируя обстановку. Пити Кнесс то и дело подходил к судейскому столику, докладывая, что ситуация находится под контролем. Фадж важно кивал, а через полчаса этот цирк повторялся. Наконец, все зрители разместились на трибунах, и по стадиону разнесся усиленный магией голос Людовика Бэгмина. «Добро пожаловать, леди и джентльмены, на финальный этап турнира трех волшебников. Сегодня мы с вами наконец-то узнаем, кто из молодого поколения самый сильный, смелый и удачливый волшебник. Кто первый коснется кубка, тот и победит в соревновании, уважаемые гости». Толпа аплодировала, отовсюду доносились подбадривающие выкрики на разных языках. Тут и там махали флагами и поднимали баннеры в поддержку своих чемпионов. «Итак, леди и джентльмены», — еще громче закричал Бэгмин, — «спешу сообщить вам, что лидирующее место по результатам двух предыдущих этапов уверенно занимает английская школа чародейства и волшебства Хогвартс. Чемпионы – мистер Седрик Диггори и мистер Гарри Поттер. На втором месте находится Институт боевой магии Дурмстранг. Чемпион школы – мистер Виктор Крам, знаменитый ловец сборной Болгарии. И на третьем месте у нас французская академия магии Шармбатон. Чемпионка школы – прекрасная мисс Флёр Делакур. Участники турнира, прошу вас подойти ко входу в лабиринт». Все четверо молодых магов приблизились и встали рядом с Бэгмином. По моему свистку первыми начинают Седрик Диггори и Гарри Поттер. Затем через минуту в лабиринт заходит Виктор Крам. А еще через две, вступает в игру Флёр Делакур, давал последние инструкции Людо Бэгмин. Он оглянулся на судейский столик, поймал согласный кивок Фаджа и дунул в свисток. Через несколько минут, когда все чемпионы начали поиск дороги к центру лабиринта, напротив трибун вспыхнул огромный магический экран, показывающий, как проходит соревнование. Пока лучше всех преодолевал препятствия Седрик Диггори, хотя по странному стечению обстоятельств все встреченные им монстры пытались убить юношу. Даже живая изгородь дергалась в сторону Седрика, стоило тому хоть на секунду задержаться на одном месте. Родители Пуффендуйца то и дело вскрикивали, когда парень встречал на своем пути очередного монстра или магическую ловушку. Трибуны ахнули, когда Виктор Крам дождался Флёр Делакур и бросил в девушку оглушающее заклинание. Мадам Максим с возмущением посмотрела на Каркарова, но тот только равнодушно пожал плечами. «Если ваша воспитанница, мадам, решила бороться с мужчинами, то она должна была понимать, что на войне все средства хороши. Нападать на женщин, как будто это мужской поступок», с презрением произнесла француженка, отворачиваясь. Она с тревогой следила за лежащей ничком подопечной, пока ту не эвакуировали преподаватели Хогвартса. «Круция!» Меж тем закричал Виктор Крам с экрана, едва в кадре появилась фигура Седрика. Пуффендуец только что с трудом победил огромного соплохвоста. Настойчивая химера старательно пыталась убить Диггори, пока тот не бросил в тварь взрывное заклинание. «Проклятие! Это же запрещенная магия, Игорь!» — закричал Фадж, гневно уставившись на побледневшего Каркарова. «В нашей стране, как вы наверняка помните, за применение непростительных заклинаний полагается пожизненный срок в Азкабане». Родители Диггори, как и многие другие англичане, повскакивали с мест, требуя немедленно остановить турнир и арестовать Крама. Однако в этот момент на экране из дырки в зеленой стене выбрался Поттер и оглушил занятого пыткой болгарина. Очкастый гриффиндорец о чем-то переговорил с Диггори, они пустили искры, сигнализирующие о выбытии одного из участников, а сами рванули дальше к центру, разбежавшись на ближайшем повороте направо и налево. Дежурившие профессора немедленно взлетели на метлах, и спустя минуту бессознательное тело Виктора Крама было доставлено на стадион, где пойманного на применение непростительных заклинаний болгарина сразу же передали в руки английского аврората. Бледный Каркаров быстро связался по магическому артефакту с посольством и негромко забормотал на болгарском. «Я не думал, господа дипломаты, что всем будет видно, как проходит финальный этап», прошептал он в связный артефакт. «Настаивайте в переговорах с местными, что враги наложили Империус на Викара и вынудили его нападать на других чемпионов. Иначе с англичашек станется посадить нашу звезду Квиддича в тюрьму. Краму грозили серьезные неприятности, и надо было срочно замять возникшую проблему. Поэтому Каркаров больше не следил за тем, что происходило в лабиринте. К его глубокому разочарованию, Дурмстранг уже выбыл из борьбы за чемпионство. В этот миг толпа зрителей снова ахнула. Поттеру и Диггари оставался последний рывок, они уже видели кубок на постаменте впереди себя. До цели было 200 метров, когда из бокового прохода выскочил огромный паук и сразу же бросился на Седрика, полностью игнорируя Гарри. «Почему все твари только на моего сына кидаются?» Яростно завопил Амос Дигггари с трибуны. «Мордридов паук мог бы хоть разок атаковать Поттера, а не моего сына». Его вопль потонул в одобрительных криках толпы, потому что смелый гриффиндорец не воспользовался представившейся возможностью, а начал помогать Седрику сражаться со зверевшей тварью. Вдвоем они сумели остановить монстра и теперь вместе двигались к кубку, о чем-то споря. Амос затаил дыхание, надеясь, что сын, в конце концов, обездвижит Поттера и станет чемпионом турнира. 1000 галлеонов призовых и всемирная слава, идеальное начало карьеры в Министерстве магии. Амос уже предвкушал, как его сын на волне популярности обходит по карьерной лестнице всех соперников и в конце концов становится начальником отдела, а то и целого департамента. Вот только наследник, видимо преисполненный благодарности к Гарри Поттеру, тоже позволил тому коснуться желанной добычи, вызвав у Амоса огорченный стон. Мелькнула вспышка магии, означавшая, что портал сработал, и магический экран погас. Все взгляды зрителей тут же переместились на площадку перед судейским столиком, где должны были появиться победители. Однако та оставалась пуста. Волшебники начали волноваться, раздались недоуменные выкрики, а у Амоса болезненно кольнуло сердце. Его жена, которая каждый раз закрывала глаза в особо страшных моментах, всхлипнула, посмотрела на него встревоженным взглядом и сказала: «Амос, я чувствую, с нашим мальчиком что-то случилось, иди узнай, где они. Может, портал неправильно сработал, и детей выбросило где-нибудь в море? Что ты сидишь, как пень?» Дигггари вскочил как ужаленный и стал протискиваться вниз сквозь толпу. Однако, когда он подбежал к судейскому столику, Дамблдор лишь отрицательно покачал головой. Остальные профессора тоже выглядели растерянными, никто не знал, что случилось с чемпионами. Фадж подозвал Тикнесса и настойчиво потребовал немедленно выяснить, что могло произойти с победителями. Пий мямлил и оправдывался, беспомощно разводил руками и вздыхал. Говорил, что магия лабиринта могла отрицательно повлиять на точку выхода из портала, но словам Тикнесса не поверили даже первокурсники, сидевшие на трибунах. Прошло уже немало времени, когда по наэлектризованной ожиданием толпе будто проскочил разряд молнии. Перед судейским столиком вывалились из портала Седрик и Гарри. Сиротливо зазвенело камни золотой кубок и откатился в сторону. Вид у Поттера был ужасный. Одежда грязная, рука в крови, очки сломаны. Губы подростка дрожали, гриффиндорец что-то беззвучно повторял вновь и вновь. Амос почти не обратил на это внимания. Он в ужасе прикипел взглядом к безучастно лежащему на земле сыну. Седрик был мертв. «Мальчик мой, Седрик!» – завопил дурным голосом Амос, пытаясь прорваться мимо судей на площадку. Он отпихнул Каркарова, упал на колени перед телом сына и прижался ухом к груди, надеясь уловить сердцебиение, которого больше не было. Слезы сами собой полились из глаз Дигггари, пачкая мантию. Амос в один миг осознал, что сына больше нет. Страшная мысль вспыхнула мучительной болью в голове. Проклятый Поттер убил Седрика. Мальчишка решил стать единственным чемпионом. Убил такого благородного, такого красивого. Убил моего сына. За 1000 галлеонов, за вечную славу, наверняка в спину ударил. Трус, мерзкий трус, тварь, будь ты проклят, я убью тебя. Сорвался на виск Амос. Обезумевший маг вскочил на ноги и попытался выхватить палочку. Однако Дамблдор, пристально следивший за Дигггари, тут же обезоружил и оглушил потерявшего рассудок мага. И в этот момент Поттер истерически завопил на весь стадион. Волдеморт вернулся. Он вернулся. А-а-а. Вопли гриффиндорца произвели эффект сработавшего бомбарда Максима. Началась давка. Народ хотел как можно скорее выбраться из ставшего ловушкой Хогвартса. Авроры были сметены, а толпа в панике помчалась в сторону Хагсмида. Иностранцы стали кричать, проклиная Англию, министра Фаджа, допустившего такое непотребство, и Дамблдора. Профессора стали криками собирать учеников, чтобы организованно повести их в школу. Растерянного Поттера, едва стоявшего на ногах, обхватил за плечи Грюм и практически поволок за собой в сторону замка. Не успел Дамблдор оглянуться, как подросток и хромающий рядом с тем мужчина затерялись среди бегущих людей. Попросив минуту у насевшей толпы иностранных дипломатов, авроров и корреспондентов, директор подозвал Снейпа, собиравшего слизеринцев, и приказал: «Быстро отправляйся в замок». Я видел, как Грюм увел Гарри в сторону Хогвартса. Он странно себя вел, совсем не так, как Аластер. Возможно, с нашим коллегой что-то случилось, и сейчас там под личиной действует какой-нибудь пожиратель смерти. Найди их, Северус, срочно, пока ничего не случилось. Я уверен, что жизнь Поттера в опасности, поторопись. Снейп скрипнул зубами, тут же назначил старост ответственными за сбор слизеринцев, а сам стрелой помчался к замку. Как только Северус забежал в замок, он сразу же вызвал одного из школьных домовиков. «Нилби, перенеси меня в комнату профессора Грюма», — прохрипел, пытаясь отдышаться, «Зельевар, только сделай так, чтобы нас с тобой сразу не заметили, понял?» Домовик согласно поклонился и протянул Снейпу маленькую ручку. Через секунду они оказались в апартаментах одноногого калеки. «Дамблдор прав», — с горечью скривился Снейп. Грюм угрожал Поттеру, нависая над едва стоящим мальчишкой. «Остолбени, инкарцера», — рявкнул Зельевар, и калека рухнул на пол к ногам подростка, едва не уронив того следом. Снейп, не обращая внимания на ошеломленного Поттера, сорвал с пояса мракоборца серебряную фляжку и отвинтил колпачок. Принюхавшись, декан Слизерина скривился от злости, почуяв запах оборотного зелья. Скосив глаза на мальчишку, Северус без разговоров выпустил луч сонного заклинания. «Нилби, у мальчика явно шок и последствия Круциатуса», — вновь вызвал домовика Северус. «Отнеси мистера Поттера в больничное крыло под надзор мадам Помфри. Пусть она даст ему сонное зелье». Эльф согласно кивнул и щелкнул пальцами. Мгновение, и с ней остался наедине с пленником. «Энервит», — прошипел Зельевар, приводя в чувство лже-Грюма. «Северус, будет ложью, если я скажу, что прям рад тебя видеть, но лучше так, чем очнуться у Дамблдора», — ухмыльнулся пришедший в себя волшебник. «Как ты лихо подкрался-то, а я и не заметил. Не напомнишь мне, куда потерялся малыш Поттер, пока я находился в отключке? Неужели ты его грохнул, и без меня, с мистером Поттером все в порядке?» — ледяным тоном ответил Снейп. «Кто ты такой? Ах да, оборотное», — пробормотал волшебник. Искусственный глаз в его глазнице безумно завращался. Он уставился на фляжку в руках Северуса и оскалился. «Похоже, ты сейчас и так все узнаешь, Снейп». Через несколько секунд с магом начались обратные превращения, глаз выпал и покатился по полу, протез тоже отвалился с громким стуком. Через минуту перед ошеломленным Снейпом сидел его старый знакомый Барти Крауч-младший и нагло скалился в лицо Северусу. «Ты же умер в Азкабане», — ошеломленно выдавил Снейп. 14 лет назад, как видишь, нет», — оскал Барти стал еще шире. «Освободи меня, быстро. Мне надо выбраться из Хогвартса, пока Дамблдор не вернулся». Лицо Снейпа закаменело, палочка в его руке нацелилась в грудь пожирателя. «Северус», — пропел Барти, — «наш господин смотрит на тебя моими глазами, дорогой друг. Ты сейчас можешь совершить поступок, о котором потом станешь жалеть всю оставшуюся жизнь. И поверь мне, она будет недолгая и закончится твоей мучительной смертью. И живые позавидуют мертвым, как сказал давно один Сквиб. Я верен лорду», — холодно произнес Снейп. Он лихорадочно обдумывал, как поступить. Кто-то из слизеринцев мог слышать, о чем с ним говорил Дамблдор. И это означало одно. Рано или поздно Волдеморт узнает о приказе задержать Крауча. Смерти Северус не боялся, но открыто показывать, на чьей он стороне, было глупо. «Ты выйдешь через камин в моем кабинете», — принял решение Северус и освободил Барти. «Не спеши, сначала я хочу прикончить Грюма», — зло сказал Крауч, пытаясь открыть сундук, стоящий возле стены. «Да что такое, твою мать!» — заорал он, дергая заевшую крышку. «Барти, остановись! Скоро сюда придет Дамблдор и схватит нас обоих», — прошипел Снейп. «А мне еще надо зайти в больничное крыло, чтобы почистить память Поттеру, иначе старик посадит меня в Азкабан вместо тебя. Или ты хочешь, чтобы лорд лишился единственного верного ему человека в школе?» Последний аргумент подействовал, как холодный душ. Крауч напоследок сердито пнул сундук ногой. Затем Барти попытался растоптать волшебный глаз Грюма, потерпел неудачу, чуть не упал и грязно выругался. «Ладно, пошли, Мордрит, с этим уродом. Знал бы ты, Северус, как мне надоела его безобразная морда. А ведь я целый год должен был терпеть эту харю в зеркале. С ней Пикрауч вышли из кабинета и почти бегом направились в сторону подземелий. Фадж едва сумел отбиться от наседавших на него возмущенных людей. Министр всем громогласно пообещал разобраться в случившемся, наказать виновных, найти убийцу молодого Дидгари и сгладить углы с иностранными делегациями. «Нет, вы видели это, лорд Лангбаттом!» — возмущенно вскричал Фадж, кое-как отделавшись от народа. Он подошел к членам Визингомата, которые стояли в стороне от гудящей толпы, демонстрируя завидное хладнокровие. Заметив Палпатина, нервничающий министр обратился к нему за поддержкой, как к самому близкому здесь знакомому. «Этот Дамблдор ужасен, он дискредитирует меня. Даже не так, в моем лице Альбус всю Англию выставил сегодня в самом дурном свете. Слышали бы вы, Фрэнк, как мне пришлось изворачиваться. Я даже вынужден был пообещать выпустить Виктора Крама, а ведь он при всех применил Круциатус к несчастному Дидгари. Мордридов Альбус, все из-за него. Я не хочу вас расстраивать еще больше, Корнелиус», — доверительно наклонился к задерганному министру Палпатин. «Но мне кажется, возможно, Альбус специально подставляет вас. Он метит в ваше кресло, министр. Не хочу ни о ком говорить плохо, но вы же сами видите, мой дорогой друг, что происходит здесь и сейчас. Нет, я даже уверен в этом. Все было спланировано. Дамблдор наконец-то показал свое истинное лицо, звериный оскал темного лорда. А как иначе предлагаете его теперь называть? Я уверен, что Альбус решил получить абсолютную власть в Англии, а вас, и следом нас всех, отправить в тюрьму по надуманному, понятно, обвинению».